Глава 174. Гадюка. Он посмотрел на другой предмет. Специальный кристалл подземелья 30 уровня. План проникновения в Алайну. Введение. Алайна. Секретная исследовательская лаборатория Ордины. Несколько лет назад Диэн проник на этот объект и украл их военные секреты. Это будет вашим испытанием. Тип – подземелье с путешествием во времени. Количество игроков, прошедших подземельем – 0. Кратчайшее время завершения – 00:00:00. Рекордсмены – нет. Миссии подземелья появлялись только внутри подземелья. Хантяо предположил, что для этого потребуется, чтобы он в образе Диана украл секретные документы, как это сделал сам Диан. Использование кристалла подземелья было для него рискованным, поэтому он оставил его, рассматривая возможность продажи его игрокам в будущем. 3 дня спустя двое мужчин, которых послал Диан, ожидали Хантяо в условленном месте – с масками на лицах, с предметами, которые он заказал. Хансяо заплатил деньги и получил вещи. В этот раз все прошло гладко. Возвращаясь к транспортному самолету, Хансяо открыл полученный им металлический кейс, в котором надежно хранились материалы. Коллоидная пуленепробиваемая мембрана U9. Ее функции уже упоминались ранее. Биологический кабель передачи нервы повышает энергопроводимость, что приводит к повышению производительности. Использование его в механическом костюме немного увеличит его базовые характеристики. Модуль высокоскоростной инъекции может быть помещен внутри механического костюма для инъекции некоторых зелий, таких как лечебные зелья и стероиды. Он также купил обезболивающее. Хансяо изучил достаточно чертежей, и теперь, когда у него были все необходимые материалы, он решил завершить работу над механическим костюмом. Чтобы не отвлекаться, он оставил самолет в укромном месте и приостановил все другие действия. 5 дней спустя, с темными мешками под глазами, Хансяо с облегченной улыбкой посмотрел на завершенный костюм. Наконец-то все готово! Сканирование прошло успешно. Вы успешно создали прототип нового чертежа. Пожалуйста, назовите чертеж. Хансяо размышлял некоторое время. Этот легкий механический костюм был имитацией питона, но многие детали и модули отличались от оригинала, чтобы костюм отвечал его потребностям. У него появилась идея, как назвать костюм. Имя успешно присвоено. Вы получили индивидуальный чертеж. Легкий механический костюм Гадюка. Это хорошее имя. Хансяо остался доволен. Боевой костюм Гадюка был полностью черным. На внешней стороне груди, живота, бедер и спины были пластины из платинового сплава. Чуть ниже задней части шеи находился мини-реактор, излучая слабый красный свет. Пространство между доспехами были заполнены коллоидной пуленепробиваемой мембраной U9. Которая обладала очень высокой защитой. На внутренней стороне боевого костюма было волокно PE0, которое было спроектировано наподобие контура мышц, что увеличивало возможности пользователя. Шлем представлял собой цельную маску, изготовленную из материалов с высокой воздухопроницаемостью, с металлическим респиратором и защитными очками в форме буквы B на глазах. С точки зрения пользователя, у очков были технические функции, которые выводили данные, отсканированные и полученные с поля битвы. В костюме были также много оружейных модулей. Гадюка. Тип. Единый легкий механический боевой костюм. Класс. Белый. Броня. 5600. Защита. 137. Она. 578. Энергия. 2600. Высота. 1,82 метра. Вес. 49 килограмм. Метод управления. Управление телом. Низкоуровневый умный чип. Источник энергии. Мини-реактор-костёр. Самозарядный. Восстановление энергии. 20 в минуту. Коэффициент преобразования энергии от пользователя. 10 к 6. Потребление энергии в режиме ожидания. 12 в минуту. Потребление энергии в боевом режиме – 28 в минуту. Мощность ядра – 421 из 600. Модули. Модуль костной структуры. Нанотехнологичное волокно PE0. Биологическая мышечная внутренняя конструкция. Усиливает мышцы при движении телом. Укрепляет мышцы при защите. Дополнительные атрибуты. Сила – плюс 38. Ловкость – плюс 25. Защита – плюс 12. Мощность – 70. Броня. Пластины из платинового сплава. Броня – плюс 1800. Защита – плюс 30. Мощность – нет. Коллоидная пуленепробиваемая мембрана U9. Броня – плюс 2400. Защита – плюс 45. Мощность – нет. Внешний модуль – оптический камуфляж. За счет преломления лучей снижает ясность контура. Мощность – 20. Глаз. Многокомпонентная оптическая мембрана с функцией сканирования, тепловизором и прибором ночного видения. Отображение информации на голографическом экране. Мощность – 25. Руки. Термоэлектрические перчатки. Вырабатывает большое количество тепла и наносит постоянный урон. Энергопотребление – 1,2 секунду. Урон – 94. Мощность – 50. Правое запястье. Мини-огнемет «Солнечный червь». Энергопотребление – 1 в секунду. Урон – 98. Мощность – 50. Левое запястье. Полевая машина отталкивания. Направленная. Высвобождает энергию отталкивания по дуге 150 градусов на расстоянии 20 метров. Перезарядка 30 секунд. Энергопотребление 10 за использование. Мощность 60. Ноги. Электромагнитные сапоги. Энергопотребление 5 в минуту. Мощность 30. Система. Проверка состояния тела. Мощность 5. Интеллектуальная система управления огнем. Помощь в прицеливании. Мощность 5. Анализ цели. Мощность 5. Дополнение. Игла для высокоскоростной инъекции. Оборудовано. Обезболивающее. Мощность 10. Мини-пауки-детекторы. X8. Мощность нет. Электромагнитный импульсный контроллер. Повышает эмоциональное возбуждение. Все атрибуты плюс 5%. Продолжительность 15 минут. Энергопотребление 5 за использование. Мощность 10. Антирадарное покрытие СУ. Мощность нет. Мини-радар. Мощность 18. Устройство фильтрации воздуха. Включает возможность хранения кислорода. Запас кислорода на 15 минут. Мощность 8. Термостат. Мощность 10. Способности. Усиление возможностей. Во время боя распределяет энергию биологической мышечной внутренней конструкции. Увеличивает атрибуты сила плюс 40, ловкость плюс 20. Крепость. Использование платинового сплава и коллоидной пули непробиваемой мембраны U9. Обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, высокой температуре и другим аномальным состояниям. Успешная имитация. Наконец я закончил механический костюм. Хан Сяо был взволнован. Он также получил около 20 тысяч опыта от его изготовления. Костюм Гадюка в основном использовался для увеличения мощности оператора и состоял, как правило, из более мелких модулей. В будущем можно будет добавить еще несколько модулей, модернизировав конструкцию по мере необходимости или по желанию. Гадюка поднял боевую мощь Хан Сяо на совершенно новый уровень, и он не мешал ему использовать пистолеты, гранаты или винтовку. Этот механический костюм был второй боевой тактикой, которая обеспечивала более высокие возможности выживания и увеличивала все его характеристики. В боевом режиме он усилил бы мощность Хан Сяо в два раза, а то и больше. У Хан Сяо теперь была снайперская винтовка для боя на дальней дистанции и механический костюм в ближнем бою. Кроме того, Гадюка был легким. Его можно было сложить в чемодан, и у Хан Сяо была магнитная броня, когда на нем не было механического костюма. Мне нужно проверить его реальные боевые возможности. Хан Сяо выбрал свой следующий пункт назначения. Место, где произошла трагедия Ла Поттера. Самое время. Убийство зверя уровня босса тоже было частью его плана. Трагедия Ла Поттера произошла в запретной зоне, заполненной дикими зверями. Животные в этом районе были усилены мутационным вирусом под названием «Вирус смерти». Группа мутировавших носорогов скакала по бордовой земле. Они были огромными и мускулистыми. Их кости выпирали из тела, как доспехи, а конические рога на головах сияли, как металл. В небе летала анаконда с двумя парами крыльев, как у летучих мышей, мчась к трупу. Внезапно крошечный синий цветок рядом с трупом превратился в гигантский рот и поглотил анаконду целиком, прежде чем вернуться к своей безобидной маскировке. Все звери здесь мутировали. За пределами запретной зоны с серьезными выражениями на лицах, Ян Диан и Нет анализировали ситуацию через бинокль. Они были одиночками-супергероями, которые заключили контракт на поиск группы гражданских исследователей в этой запретной зоне. Эта группа гражданских исследователей вошла в запретную зону и оказалась в таком опасном месте, чтобы исследовать источник вируса. Это был очень благородный поступок в глазах Яна Диана и Нада. Поэтому они взялись за дело без колебаний. «В Ла Поттере всегда была радиация, которая является причиной мутации вируса», — сказал Нед. «Из последнего отчета исследовательской группы о местонахождении, отправленного до потери контакта, они пропали без вести в долине, которая находится довольно далеко от нас. Внутри много неизвестных опасностей. Мы должны быть осторожны. В этой местности любой крупный транспорт станет очевидной целью как на земле, так и в небе. Поэтому они пошли пешком, так как это был более безопасный вариант».